Фашисты в космосе. Глава 1. Орел приземлился. Имя – Альберт. Фамилия – граф. Звание – обер-лейтенант. Личный номер – МР 8257864. Ну что ж, все правильно, кивнул капитан, которого Альберт успел мысленно окрестить пограничником. Вот ваши документы, вот ваш магнитный пропуск. Пограничник протянул молодому офицеру только что изготовленную пластиковую карточку, украшенную золотыми буквами и разноцветными полосками. Пропуск дает вам право перемещаться по всей колонии, кроме отдельных секретных объектов. Всегда держите его при себе и не вздумайте потерять. Как можно потерять такой документ? Изумился Альберт, но тут же вспомнил, с кем имеет дело, и мысленно улыбнулся. Можете забрать свой чемоданчик, продолжал капитан. А вот ваше оружие. Он осторожно взвесил на ладони новенький Глок 238. Ну и тяжесть. Не меньше килограмма. Освинцованный затвор, пояснил обер-лейтенант. И освинцованный магазин. Зачем? Удивился пограничник. Это атомный пистолет, пояснил граф. Стреляет урановыми пулями. В самом деле, тогда я его немедленно конфискую, заявил капитан. Вы же не думаете, что я позволю вам разгуливать по базе с таким опасным оружием? Но... Никаких «но». Кроме всего прочего, в нашем климате, пограничник явно пытался быть остроумным, ваш пистолет не будет надежно функционировать. Разумеется, как офицер союзной армии, вы имеете право носить личное оружие. В свободное время обратитесь в наш арсенал, предъявите магнитную карточку, и получите что-нибудь более подходящее. Там же вам прочтут лекцию по технике безопасности и правильному применению огнестрельного оружия во внутренних помещениях базы. И довольно об этом. Теперь самое важное. Вам должны были сделать все необходимые прививки, но в прежние времена этого было недостаточно. По прибытии на базу вас ждал двухнедельный карантин. В настоящее время у нас нет на это времени, снова попытался сострить капитан. Неважно, я только прошел через форменное чистилище, подумал Альберт граф. Химический душ, ультрафиолетовая камера, еще один душ. Поэтому тщательно следите за своим здоровьем. Малейшие недомогания, бегом в лазарет. Вот, вроде бы и все. Ступайте прямо, коридор номер 5, до первого перекрестка. Там вас встретит. Еще раз добро пожаловать, обер-лейтенант. Спасибо, господин капитан, щелкнул каблуками Альберт, подхватил чемоданчик и осторожно зашагал по указанному маршруту. Очень осторожно, иначе недолго и взлететь, не только от радости, потому что обер-лейтенанта графа переполняли в настоящий момент самые разные чувства. Коридор номер 5 представлял из себя длинный туннель, выдолбленный в незнакомой горной породе. Что это? Красный гранит, базальт, мрамор? Альберт не был геологом, поэтому и не знал ответа на этот вопрос. Неважно, 4 метра в ширину, столько же в высоту, достаточно просторно, хорошая вентиляция, яркое освещение, и ни одной встречной души. Шагай себе до ближайшего перекрестка, и старайся не взлететь. На перекрестке, за которым коридор разбегался в 4 разные стороны, никто Альберта не ждал. Но молодой офицер скучать не собирался, тут было на что посмотреть. Великолепная статуя из того же красного камня, 4,5 метра, нет, она не упиралась в потолок, здесь потолок превращался в сферический купол. Мускулистый воин в древнегреческих доспехах, явно изготовленный с большим вниманием и любовью к деталям. Все эти значки, эмблемы, застежки. Но самое интересное, на выступающем постаменте, у ног воина, горел огонь. Огонь. Здесь, даже хозяева базы не могут настолько беспечно относиться к технике безопасности. Вот болван, обругал себя Альберт. Это же голограмма, отличные спецэффекты, мастерская работа, на несколько секунд чистосердечного заблуждения. Обер-лейтенант снова поднял глаза на памятник. Между прочим, какой же это древний грек? Альберт граф никогда не увлекался античной историей, одним ухом прослушал обязательные курсы в военной академии, и все благополучно забыл через день после экзаменов. Поэтому он не узнал костюм древнего воина, но все-таки догадался. Это римский легионер, а кто же еще? Это Марс, бог войны, произнес чей-то насмешливый голос у него за спиной. Я так и понял, покривил душой обер-лейтенант, но поворачиваться не спешил. Если незнакомец настолько невоспитан, что готов говорить со спиной своего гостя, то спина Альберта графа против этого нисколько не возражает. Ты должен совершить жертвоприношение, продолжал голос, иначе Марс может обидеться. Я добрый католик, надменно заявил граф. «Как скажешь», — усмехнулся незнакомец. «Но в Риме веди себя как римлянин. Негоже в первый же день нарушать местные обычаи. Я должен зарезать какое-то животное», — нерешительно уточнил Альберт. «Что касается обычаев», — голос был абсолютно прав. «Слава Марсу, мы живем в просвещенные времена», — снова усмехнулся невидимый собеседник. «Брось в огонь любой подарок. Все, что угодно, первое, что найдешь в карманах». Но в карманах не было ничего, кроме армейских документов и магнитного пропуска. Граф вяло покрутил расстегнутую пуговицу нагрудного кармана, потом решительно дернул. Неудачно оторвал, с мясом. Изрядно расстроенный этим фактом, поспешил бросить пуговицу в голографический огонь. К его удивлению, огонь ярко вспыхнул, и только через несколько секунд вернулся в прежнее состояние. Скорее всего, там стоит какой-то фотоэлемент или датчик, он и среагировал на прилетевшую пуговицу, догадался граф. Пригладил клапан кармана. Сойдет, потом пришью новую. Марс принял жертву, торжественно объявил голос за спиной, и только теперь Альберт соизволил обернуться и посмотреть на собеседника. Первое, что бросилось в глаза, совершенно незнакомая красно-зеленая униформа. «Я пропустил какую-то реформу», — удивился обер-лейтенант. Но потом он заметил красные буквы РСМ на погонах незнакомца и все понял. «Младший брат приветствует младшего брата», — ухмыльнулся собеседник. «Гораздо старше Альберта, лет 35, а может и больше. Заурядная внешность, такого забываешь через несколько минут после встречи. А ведь им работать и работать. Странно, он не был похож на типичного южного соседа, скорее на северного, высокий, голубоглазый блондин. Но стоит ли удивляться, в прежние времена те края навещали самые разные племена завоевателей. Долой штампы и стереотипы. Давай знакомиться», — продолжал младший брат, капитан Карло Мартилли, корпус арбалетчиков. Не родственник, в который раз ухмыльнулся он, даже не однофамилец. «А чем это он?» — не сразу понял Альберт. «Ах, да, был такой средневековый полководец с очень похожим именем. Молот неверных, обер-лейтенант Альберт граф, Луфтшиффертруппе», щелкнул каблуками гость. Без лишних церемоний, Мартилли положительно любил демонстрировать свои белоснежные зубы, 32 шате, забыл, где находишься. «Альберт, Альберта, значит, и не вздумай спорить». Альберта и не думал, он знал, где находится. «Ладно, мы заболтались, а опаздывать все-таки неудобно». Капитан Мартилли посмотрел на часы. «Ужин через 10 минут». «Поторопимся. Я не голоден», — машинально признался граф. «Дурачок, кто говорит о еде?» — ухмыльнулся собеседник. «Надо же представить тебя здешнему высшему обществу. Там будут почти все старшие офицеры, и даже сам маршал. Вице-король», — уточнил Альберта. «Вот именно, лейтенант. Но я предпочитаю называть его маршалом. Мы, как правоверные республиканцы, должны время от времени ставить этих прогнивших монархистов на место», — подмигнул Мартилли. «Помни, государи смертны, а тот, кто служит республике, никогда не будет слугой». Граф едва не подавился воздухом, услышав такое заявление. Капитан-арбалетчик расхохотался. «Позволь представиться еще раз, исполняю почетные обязанности местного вольнодумца. Мне можно, я иностранец. В крайнем случае, я буду отвечать перед своими вождями. Но не вздумай претендовать на мое место», — притворно нахмурился Мартилли. «Ни в коем случае», поспешно заявил обер-лейтенант. «Молодец, ты правильно понимаешь политику партии. Пойдем, мне бы умыться с дороги», едва не ляпнул Альберта, но тут же вспомнил про чистилище. «Да он теперь месяц руки мыть не будет. Ну, как минимум 5-6 часов, идти пришлось недалеко». Младшие братья свернули в самый правый из коридоров, и буквально через 2 минуты погрузились в кабину скоростного лифта. Еще через несколько минут дверцы лифта распахнулись, и Альберт шагнул вслед за Мартилли в просторный и ярко освещенный зал. «Только не зевать», — начал было капитан-арбалетчик, но его предупреждение запоздало. Обер-лейтенант граф застыл как вкопанный и только страшным усилием воли удержал свою нижнюю челюсть в пристойном положении. «Какой роскошный пейзаж! Черт, неужели опять обман, и это всего лишь голограмма? Весь этот простор, бесконечная равнина, скалы и даже луна в небесах. Нет, это все настоящие», прочитал его мысли спутник. «Бронестекло, из местных силикатов, стоило сущие гроши, но я не советую здесь находиться, когда начнется война. Пулеметную очередь выдержит легко, ракетный снаряд, очень сомневаюсь». «Когда?» — обратил внимание граф. «Он так в этом уверен? Поставь уже свой чемоданчик, Здесь его никто не украдет. О, я вижу, что мы пришли вовремя. На этот раз все в порядке, отметил обер-лейтенант. Старые добрые черные мундиры. Карло, я тебя предупреждаю. Начал был один из сидящих за круглым столом, лысый коренастый здоровяк, лет 40 с лишним, украшенный шрамами, орденами и погонами полковника. Вот что значит подмоченная репутация, притворно оскорбился Мартелли, не успеешь рот раскрыть, как тебя уже подозревают в недобрых намерениях. Что ж, мне некого винить, тяжело вздохнул арбалетчик, но тут же не выдержал и снова расхохотался. Не будем о грустном, сегодня мы будем гулять и веселиться. Дамы и господа, позвольте представить вам нашего гостя и нового боевого товарища, обер-лейтенант Альберта Граф. Альберт машинально щелкнул каблуками и поклонился, но в этот раз ему никто не стал делать замечания. Теперь он будет исполнять обязанности самого младшего брата, ухмыльнулся Мартелли. Хорошенько запомните это, Карло. Прошу прощения, этот хмурый господин, полковник Массимо Барбикани, первый заместитель главкома и командира Виакрыла. Полковник, граф снова поклонился и удостоился ответного кивка. Подполковник Франческо Пиво, кровавый пал и я хотел сказать, старший офицер Авра, контрразведка и безопасность, все на нем. Еще один коренастый здоровяк 40 с небольшим, разве что не лысый, коротко стриженный брюнет, плюс очки и французская бородка. И не хмурый, совсем наоборот, широко и жизнерадостно улыбается. Похоже, его веселит это маленькое представление. Подполковник Вальтер Сталлоне, он у нас недавно. Недавно, что он хотел этим сказать? Задумался Альберт, тоже контрразведчик, инспектор или секретный агент, прибывший для проведения специальной операции. Еще один здоровяк нет, Барбикани и Пиво, громилы, орангутанги, боевые гоблины, а этот, спортсмен. Похоже, бывший из тех, что с трудом поддерживают форму. Судя по всему, ровесник веселого санмаринца Мартелли. Вот это настоящий южанин, южнее не бывает, только предки его прибыли с очень далекого севера. Неподдельный сицилийский норманн, блондин, но на этот раз глаза не голубые, серые, носит настоящие очки. Почему меня это удивляет? Вот и подполковник Пиво носит очки, удивился граф, но тут же все понял. У Вальтера настоящие очки, а у контрразведчика Пиво очки с простыми стеклами, бутафория. Как интересно, майор Антонио Джанмарко, наш главный коновал, то бишь врач, интересная дама, настоящая стереотипная итальянка, веселая пышная брюнетка, но уже не первой свежести, ровесница полковника Барбикани, как минимум. Как она попала на эту должность? Хм, это к ней я должен бежать, если почувствую самое легкое недомогание. А это наша младшая сестра, но не в том смысле, ухмыльнулся Мартелли. Капитан Рикардо Ди Милано, старший офицер связи. Надо же, мулатка, вот это номер. Папа привез из дальней провинции эритрейскую жену, или дедушка, сразу и не поймешь. И возраст трудно оценить, кто их знает, этих африканцев. Вроде бы ровесница Альберта, да и внешность у нее хм своеобразная. Какая-то она маленькая, хрупкая, да и постриглась неудачно. Или этот атомный взрыв, ее естественная прическа. Больше за столом никого не было, но тут Карло Мартелли повернулся к выходу и радостно завопил. Как раз вовремя. Всем встать, его величество, прошу прощения, его превосходительство на палубе. Вольно, вольно, недовольно пробурчал важный господин, явившийся в сопровождении трех молодых офицеров. Могли бы начинать и без меня, сами знаете, можно без церемоний. Мы просто не успели, объяснил Мартелли, я должен был представить сеньорам и сеньоринам нашего нового собутыльника-сотрапезника, ваше превосходительство. Обер-лейтенант Альберто Граф, уже в который раз щелкнул каблуками новый собутыльник. Очень приятно, молодой человек, а я знаю, кто вы, ваше превосходительство. Так это и есть Северино Берди, маршал империи и вице-король Амазонии. Тогда не будем терять времени. Все к столу. Офицеров, прибывших вместе с маршалом, Мартелли не счел нужным представить. Неважно, успеем познакомиться. Первый тост за здоровье его величества, императора Эфиопии, объявил Мартелли. И короля Италии, недовольным тоном добавил полковник Барбикани. Аминь, добродушно кивнул маршал Берди. Рассаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Почему круглый стол? Задумался Альберт, опускаясь на предложенный стул между Мартелли и Вальтером Сталлоне. Нет, король Артур здесь совершенно ни при чем. Дело в другом. Какой еще стол можно поставить в центре круглого зала под полусферическим куполом? Альберта, вы в первый раз на Марсе? Надо же, Первый с ним заговорил мулатка Рикардо. Граф не успел ответить. «Рикки, что за глупые вопросы? Опять этот санмаринец? Разумеется, он здесь раньше никогда не был. Тебе ли не знать?» Мулатка ухитрилась покраснеть, по крайней мере, так показалось графу. Вроде бы ее кофейно-молочное лицо слегка порозовело. «Как вам нравится марсианская гравитация?» На этот раз вопрос задала докторша Антония Джанмарко. «Никаких сомнений». Дамы сговорились и решили устроить день нелепых вопросов, нарочито громко вздохнул Мартилли, но на этот раз Альберт не позволил ему договорить. «Я уже успел к ней привыкнуть, сеньора. Еще бы, на корабле, где я был пассажиром, постоянно поддерживали 0,38 G. Разумеется, без тени смущения кивнула майор Джанмарко, но это не ответ на мой вопрос. Все лучше, чем на Луне», покраснел Альберт. «Там я провел целых 2 месяца. Другие планеты? Никак нет. Не беспокойтесь, здесь вам понравится», часто закивала сеньора Антония, как бы придавая дополнительный вес своим словам. «И постарайтесь первые дни воздерживаться от алкоголя. Это я вам как врач говорю. Где ты видишь здесь алкоголь?» Удивился Карло Мартилли. «Этот виноградный сок. Да что там сок, тут и поесть-то нечего». Действительно, трапеза была весьма скромной. Галеты, сушеные фрукты, мясные батончики. Так не похожи на итальянцев, но очень похожи на астронавтов. Слава Марсу, не тюбики в невесомости. Но это не помешает нам объявить второй тост, продолжал Мартилли. За наше всемирное, то есть уже межпланетное фашистское братство. Салют, дамы и господа. Ура, ура, ура. Как здоровье моего старого друга, канцлера Арнальда? Внезапно спросил вице-король Берди. Простите, мой маршал, я не был ему представлен. Снова покраснел обер-лейтенант. «Да-да, конечно», — кивнул Берди, — «прошли те времена, когда Арнальдо лично провожал каждого австрийского астронавта, но он по-прежнему их встречает, так что вы обязательно с ним познакомитесь. Если вернешься, конечно», — заметил капитан Мартилли. «Карло, как тебе не стыдно?» Одновременно воскликнули 5 или 6 человек, в то время как граф окончательно понял, на этого парня нельзя обижаться, его надо принимать как природное явление и неизбежное зло. А что я такого сказал? Санмаринец была сама невинность. Никто ему не ответил, но 3 или 4 итальянца безнадежно взмахнули руками. Третий тост воспользовался всеобщим вниманием Мартилли. За дедушку и внучку. Барбика не закашлялся и побагровел. Рикардо прикусила нижнюю губу, но все-таки не удержалась и прыснула. Антония и подполковник пива всего лишь улыбнулись. Маршал Берди укоризненно покачал головой, и только подполковник Сталлоне почему-то чихнул. «Вальтер, будь здоров!» — немедленно отозвался Мартилли. «Да он не просто вольнодумец, он анархист какой-то!» — ужаснулся Альберт. «И как его только терпит! Чертов союзник! Альберта, не обращайте на него внимания!» — наконец-то сумел заговорить полковник Барбикани. «И не вздумайте брать с него пример!» «Нет, Альберта, наш парень, он никогда так низко не падет!» — заметил санмаринец. Он ведь помнит, кто освободил его от банды убийц и педерастов, едва не погубивших европейскую цивилизацию. Правда, Альберта, на этот раз Рикардо ди Милано даже не пыталась сдерживаться и расхохоталась в полный голос. Хотя обер-лейтенант граф не понял, что ее так рассмешило. Развел руками и откинулся на спинку стула. Посмотрел наверх. Пока они ужинали, жирная звездочка Фобоса заметно сместилась в черных небесах. Пи-пи-пи. На редкость противный звук ворвался в его правое ухо. Австриец удивленно повернулся и увидел, как подполковник Сталлоне изучает экран своего марсофона. «Прошу прощения, сеньоры и сеньорины», Сталлоне оторвался от стула, «меня срочно вызывают». «Маршал, разумеется, Вальтер, ступай», кивнул вице-король. Подполковник вошел в кабину лифта и набрал на пульте известную немногим секретную комбинацию. Створки с едва слышным шипением сомкнулись, и кабина отправилась в путь. Этаж, на котором высадился Вальтер примерно через минуту, охранялся куда строже, чем вице-королевский банкетный зал. Нет, новичок-австриец не смог бы пройти здесь со своим магнитным пропуском. 3 поста охраны, марсианские пехотинцы у каждой двери, пароль, еще один пароль. В последнюю комнату его пропустил лично лейтенант Фаттари, заместитель Рикардо. Тяжелая стальная дверь с лязгом захлопнулась у него за спиной. Вальтер Сталлоне опустился в кресло перед квадратным, метр на метр, плоским черным экраном и замер в ожидании. Ждать пришлось недолго. На экране загорелась цифра 8, потом 7 и так далее, вплоть до 0. Потом появилось изображение. Система работала безотказно, изображение было четкое, да и звук не отставал. «Добрый вечер, сеньора премьер-министр. У нас 8 часов утра», — улыбнулась собеседница. «Простите», — покраснел Вальтер. «Моя любимая ошибка». «Ничего страшного», — отмахнулась она. «Как продвигаются дела?» «Все готово», — быстро ответил подполковник. «Абсолютно. Я могу сделать это в любой момент». «Хорошо. Молодец. Жди. Ты получишь приказ в самые ближайшие дни». «Но почему? Чего мы ждем?» — не выдержал Сталлоне. «Ты куда-то торопишься?» — удивилась она. «Нет, конечно. Простите. Здесь довольно напряженная обстановка», — поспешно ответил Вальтер. «А разве у нас иначе? Я только что говорила с Арнальдо, он рвет и мечет. Простите еще раз. Ладно, тщательно все проверь, снова и снова, и жди приказа. Будет исполнено», — кивнул Вальтер. «Что-нибудь еще?» — уточнила внучка. «Никак нет. Тогда конец связи». Внучка махнула рукой, улыбнулась на прощание, и экран погас. Вальтер Сталлоне устало откинулся в кресле и закрыл глаза. Минимальное расстояние между Марсом и Землей – 56 миллионов километров. 186 световых секунд. 186 секунд для светового сигнала, радиосигнала, для любого сигнала, который подчиняется Эйнштейну, чтобы пересечь пространство между планетами, и еще 186 секунд. Чтобы вернуться обратно, и это только в случае великого противостояния, а как правило, гораздо больше. Но итальянским физикам удалось обмануть хитрого еврея. Тахионный передатчик – самый страшный секрет империи. Он здорово экономит время. Он может стать отличным подспорьем в грядущей войне. Неважно. Все это сейчас неважно, подумал Вальтер. Потому что еще несколько дней, и он сойдет с ума. Болван, идиот, безмозглый кретин. Как он мог вляпаться в такое дерьмо? Он же опытный офицер, побывал в невероятных переделках, и так облажался сейчас. Он должен был сразу понять, что что-то случилось, что-то неправильное. Что делать? Куда бежать? Антония Джанмарко, решил он через минуту. Антония, старый друг и надежный товарищ, она поможет ему. Она что-нибудь придумает. Подполковник Вальтер Сталлоне решительно покинул кресло и принялся вращать штурвал, открывающий бронированную дверь. Глава 2. Черный ястреб разбился. «Как давно это началось?» – спросила Антония Джанмарко. Они снова стояли под стеклобетонным куполом, но под другим, на колоссальном гребне, опоясывающем вершину горы Арсия, в теле которой скрывалась итальянская военная база «Марс-1». Баловство. Конечно, эту обзорную площадку специально соорудили в честь официального визита наследника престола, 2 года тому назад. Причем разместили ее неудачно, площадка смотрела на юго-запад. Но все равно, пейзаж, наблюдаемый отсюда, был по-прежнему великолепен и прекрасен. Вальтер Сталлоне окинул его взглядом, титаническую кальдеру у себя за спиной, убегающий вниз горный склон. Бесконечную красную пустыню, изборожденную руслами пересохших рек и метеоритными кратерами, усыпанную бурыми скалами и каменными осколками, и лицо его исказилось от ненависти. «Терпеть не могу эту проклятую планету», – прошипел подполковник. «У нее нет будущего». «Как давно это началось?» – повторила Антония. 8 дней назад, – неохотно отозвался Вальтер. «В первую же ночь, как только я сошел с корабля и упал в кровать, и с тех пор это повторяется». «Каждую ночь, 8 суток подряд. Почему ты сразу ко мне не обратился?» – нахмурилась Антония. «Я не понял, насколько это серьезно», – признался Вальтер. А теперь и вовсе перестал что-либо понимать. Он отвернулся и снова стал разглядывать марсианские пейзажи. «Ты рассказывай, рассказывай», – напомнил о себе майор Джанмарко. «Кошмарный сон», – прошептал Сталлоне. «Он снится мне каждую ночь, с того самого дня, как я ступил на Марс. Очень яркий и подробный, и в то же время, абстрактный. Именно так, не знаю, как сочетаются эти понятия, но иначе просто не могу объяснить». Он снова замолчал. «И что именно тебе снится?» Не отставала от него Антония. «Война, битва. Я участвую в этой битве. Выстрелы, взрывы, вокруг кричат и умирают люди. И бесконечное поле, до самого горизонта, усеянное мертвыми телами, расстрелянными, сожженными, разорванными на куски. Тысячи, миллионы тел. И я, в самом центре этого хаоса. И мне почему-то кажется, что это я их всех убил. Интересно», – пробормотала майор Джанмарко. «Только не говори, будто никогда с таким не сталкивалась», – осторожно сказал Вальтер. «Сталкивалась, разумеется», – кивнула Антония. «Не так часто, как об этом любит писать желтая пресса или американские психологи, но сталкивалась. Хотя, Как ты понимаешь, эта тема у нас не поощряется, верно? Считается, что Великая Италия ведет исключительно справедливые и победоносные войны, поэтому честный итальянский солдат не может страдать эфиопским синдромом. Можешь мне не говорить, криво усмехнулся Сталлоне. Именно поэтому я пригласил тебя сюда, а не пришел в лазарет. Иначе бы тебе пришлось донести на меня. Ты так плохо обо мне думаешь, снова нахмурилась собеседница. Я очень хорошо о тебе думаю, перебил ее Вальтер, поэтому и не хотел ставить тебя в затруднительное положение, и площадку тщательно проверил. Хотя, похоже, Франческо не успел разместить здесь запасные жучки, а основные я заблокировал. А если он что-то заподозрит, пойдет к черту, я ему не подчиняюсь. Я не подчиняюсь даже маршалу, а только, он не договорил, но Антония все поняла и кивнула. Другое дело, если у него появятся твердые доказательства моей неблагонадежности или психической неустойчивости, что в нашем случае одно и то же. Эфиопский синдром, задумчиво произнесла она. Ты сам себе поставил диагноз, среди нас нет праведников, не в попад пробормотал Вальтер, но если мне и снились изредка кошмары, то вовсе не потому, что я отрубил кому-то голову на алжирской границе, или подбил из огнемета джип с краснопузами на африканском роге. Но это один и тот же сон, 8 раз подряд, ничего не понимаю, бред какой-то, как будто кто-то забрался в мои мозги и запустил пластинку по кругу. Если бы я могла тебя обследовать, начало было Антония, я не могу явиться к тебе в лазарет, повторил Сталлоне. Это очень важная операция, и для моей карьеры, и для самой внучки. Я не могу ее подвести. А что будет с твоей карьерой, если ты провалишь операцию, потому что окончательно слетишь с катушек? Поинтересовалась майор Джанмарко. Слететь с катушек – это официальная врачебная терминология, невольно улыбнулся Вальтер. Это не ответ на мой вопрос, Антония любила повторять эту фразу. Я надеялся, что ты мне что-то посоветуешь. Хорошее снотворное, ну и еще пару хитрых таблеток, от которых вреда быть не должно, а польза может быть, развела руками Антония. Но ты должен понимать, что очень сильно рискуешь. Я должен продержаться, прошептал Сталлоне. Еще 3-4 дня, и я уберусь с этой планеты. Ты думаешь, я уверен, это как-то связано с Марсом. Как только я улечу отсюда, все вернется в норму, нарочито уверенным тоном заявил Вальтер. Если улечу, конечно, может быть, дело в другом. Как-то по-особенному улыбнулась майор Джанмарко и подошла поближе. «Может быть, тебе просто чего-то не хватает? Ты с ума сошла?» – пробормотал он. «Я женатый человек, да и ты не свободна. Наши семьи далеко отсюда, на земле. И кто знает, увидим ли мы их снова, если начнется война. Ты всегда была мне как старшая сестра», – неуверенно промямлил Вальтер. «Скажи прямо, старуха», – фыркнула Антония. «Ладно, забудь об этом». «Хочешь, я пришлю тебе одну из своих медсестер?» Подполковник Сталлоне закашлялся. «Это ведь не испортит твою карьеру», добавила она и хитро улыбнулась. 3, максимум 4 дня. Продержаться, продержаться во что бы то ни стало. В красном уголке солдаты смотрели футбол, прямую трансляцию с земли, но уже без тахионов, и поэтому, с 20-секундной задержкой. Вальтер бросил равнодушный взгляд на экран, ничего не понял и потребовал. «Переключите на канал новостей». «Но господин полковник», — взмолилась молодежь, — «сейчас будет штрафной удар». «Штрафной удар был 4 минуты назад», — проворчал Сталлоне. «Ладно, черт с вами. Хорошо американцам, у них свободный интернет, а у нас только закрытая военная сеть». В дальнем от телевизора углу сидел капитан Лунардини, тот самый пограничник, и листал маленькую, но толстую книжку в черной обложке с золотым тиснением. «Что читаешь?» поинтересовался Вальтер. «Тит Ливий», сообщил капитан. «Наш древний итальянский историк, похвально, похвально. А точнее, война римлян с Александром», Лунардини показал обложку. «С македонским», уточнил Сталлоне. «Но ведь римляне никогда с ним не воевали». «Совершенно верно», кивнул пограничник. «А если бы Александр успел вторгнуться в Италию, чем могла завершиться такая война?» Тит Ливий пытается ответить на этот вопрос. «И как он на него отвечает?» усмехнулся Вальтер. Александр был обречен, все шансы были на стороне Рима, в словах капитана прозвучала неприкрытая гордость. Патриотично, но неправдоподобно, пожал плечами Вальтер. Александр никогда не посещал Италию, он умер в Вавилоне. Это исторический факт, этой войны никогда не было, что толку о ней говорить. Мы должны гордиться реальными победами, а не фантастическими. Скучный ты человек, Вальтер, хмыкнул Лунардини, уже и помечтать нельзя. Мечтать можно, согласился подполковник, о будущем. Какой смысл мечтать о несбывшемся прошлом? Вот-вот, на пороге клуба внезапно появился Мартелли. Эта книжонка напоминает пустые фантазии некоторых наших политиков. Ах, если бы Дуччи был жив сегодня. Дуччи был великий человек, но он давно умер. Ах, если бы его тогда не убили. Но ведь его убили, и с этим ничего нельзя поделать. Пора смириться с этим фактом и жить дальше. Наших политиков? Не понял Вальтер. Ты не представляешь, но на горе Титана тоже встречаются идиоты. Не смутился Санмаринец. А чем это я? Ах, да, идиоты. Тебя хочет видеть Дон Северина. Карло, в один прекрасный день ты доиграешься, и никто не посмотрит, что ты друг и союзник римского народа, заметил Лунардини. А что я такого сказал? Прозвучал вполне ожидаемый вопрос. Но Вальтер Сталлоне уже скрылся в кабине скоростного лифта за углом, и поэтому не услышал продолжения разговора. Вы хотели видеть меня, мой маршал? Спросил подполковник Сталлоне, появившись на пороге вице-королевского кабинета. Ты что, забыл? Удивился Берди. Мы же приглашены сегодня в гости, собирайся, и побыстрее. Кто еще летит с нами? На всякий случай уточнил Вальтер. Массима Рикардо принялся загибать пальцы Дон Северина. Захватим новичка-австрийца. И Карла, разумеется, как же без него? Вы уверены? Усомнился Сталлоне. Конечно, усмехнулся маршал. Это ведь наша тяжелая артиллерия, оружие массового поражения. Он может говорить вещи, недозволенные нам, не только здесь, но и в других местах. Что возьмешь с клоуна из Карликовой республики? Сан-Марино, прекрасный паровой клапан, унитазный слив, мысленно возразил Вальтер. Дуччи правильно поступил, когда окончательно отказался от аннексии этого анахронизма. Ладно, время не ждет, собирайся. Да мне только очки на контактные линзы поменять, подумал Сталлоне. Марсоплан Пегаса покинул ангар крепости и взял курс на северо-восток. Авиакомпания Марситалия приветствует своих пассажиров. Прозвучал в динамиках голос пилота. Наш самолет выполняет рейс по маршруту Арсия-Паванис. Полет проходит на высоте 20 километров. Температура за бортом – минус 100 градусов, влажность воздуха. А это уже наш клоун, итальянский, вздохнул про себя Вальтер. Пегаса был отличной и надежной машиной, но не особенно роскошной. Пассажирам приходилось сидеть в скафандрах. В настоящий момент, с открытыми забралами, которые были готовы немедленно захлопнуться в случае разгерметизации или другой опасности. Марсианские пехотинцы из личной охраны маршала расположились на втором ярусе, а старшие по званию пассажиры, внизу, расселись по двое. Берди о чем-то шептался с полковником Барбикани в самом хвосте салона. Рикардо ди Милано мило болтала с австрийцем графом, а тот только и делал, что кивал, как китайский болванчик. Рядом с Вальтером устроился Мартелли. Но, против ожидания, Сталлоне не услышал от наглого санмаринца ни слова. Едва опустившись в кресло, штатный возмутитель спокойствия немедленно задремал. «Выспаться ему все равно не удастся, лететь нам совсем недалеко», — заметил Вальтер. Сам он изо всех сил старался не заснуть, хотя обстановка в салоне марсоплана очень этому способствовала. Негромкие разговоры спутников, сумрачное освещение, мягкое гудение двигателей, выстрелы, взрывы, вопли, кровь, мясо, пулеметы. «Нет, нет, нет!» — закричал Вальтер и проснулся. «Что такое, дурной сон?» — зевнул рядом с ним Мартелли. «Но это не повод так громко кричать. Ваш капитан снова приветствует вас, ожили динамики. Оставайтесь на местах и пристегните ремни. Мы совершаем посадку в аэропорту Маунт Паванис. Что, уже прилетели?» — оживился санмаринец. «Ну, держись!» И он запел неприличную неаполитанскую песенку, что-то про моряка, прибывающего в порт, где много женщин и вина. «Матутти ацепте делца по дециде бравнинг. Оставь надежду, всяк сюда входящий», пробормотал у них за спиной скептически настроенный Барбикани. Марсоплан аккуратно коснулся посадочной площадки. Пилот мог быть изрядным шутником, но при этом оставался опытным профессионалом. Забрала шлемов захлопнулись. Внешние микрофоны донесли до ушей пассажиров гудение и шипение открываемого люка. Никаких шлюзов, боевой корабль все-таки. Затем опустился трап, и санмаринские, итальянские и австрийские фашисты потянулись к выходу. Разумеется, Карло и сейчас не мог отказать себе в удовольствии. «Маленький шаг для человека, огромный шаг для Сан-Марино», заявил он и первым выбрался наружу. Мы пришли с миром. Отведите нас к своему лидеру. Застывшие у трапа космические пехотинцы немедленно взяли оружие на караул. Начищенные до блеска Аксум. Автомат Калашникова Стечкина укороченный, марсианский, с успехом отражали бледные лучи слабенького марсианского солнца. За спинами советских солдат развивались флаги всех держав, присутствующих на Марсе, даже про Сан-Марино не забыли. Капитан Мартелли едва не прослезился от умиления. Разумеется, это снова были голограммы, на марсианскую атмосферу нельзя было полагаться. Впрочем, и на советские голограммы тоже, время от времени по тому или иному флагу пробегали подозрительные искры и нелегальные полоски. «Смирно! Добро пожаловать на советский Марс!» — четко объявил командовавший караулом офицер. «Вольно! Прошу следовать за мной!» Больше он не проронил ни слова и общался исключительно знаками. Похоже, советский капитан успешно исчерпал весь словарный запас итальянских слов. Ничего удивительного, не самый популярный язык в галактике. Гости прошли через шлюз, химический душ, потом сняли скафандры, претерпели лучевую обработку и наконец-то были допущены внутрь. «Да, скромненько тут у них», — заметил Мартелли, вращая головой. «О, видал, салага?» — санмаринец пихнул Альберта графа локтем в бок. «А это советский бог войны. Коммунисты ему поклоняются и приносят кровавые жертвы». В вестибюле красовался кварцевый бюст какого-то древнего русского вождя. «Кто это?» «Сталин», — спросила мулатка Рикардо. «Дурочка, это Ленин», — ухмыльнулся Карло. «Чему вас в школах учат?» «Нет, я понимаю, что значки с его портретами носить не положено. У вас все-таки приличное фашистское государство, а не прогнившая либеральная Франция. Но врага надо знать в лицо». Советский капитан молча стоял рядом и делал вид, что ничего не понимает. Быть может, он и в самом деле ничего не понимал. «Ну, я знаю, как выглядит их царица Валентина, и мне этого достаточно», — пожала плечами капитан Ди Милана. «О, Валентина!» — воскликнул санмаринец. «С тех пор, как она пришла к власти, мир окончательно сошел с ума. Сначала Алессандра, потом Линда, теперь еще и она. Эта бабская диктатура до добра не доведет. Помяните мое слово, три фурии или три парки, они погубят мир». «Мисогина», — фыркнула Рикардо, — «женоненавистник». Капитан-арбалетчик ответить не успел, входные двери за спинами фашистов зашипели и пропустили еще одну группу гостей. «Какие люди!» — завопил Мартелли, переходя на английский язык. «Приветствуем прогнившую демократию». Американцы явились шумной толпой в полтора десятка человек. С наглым санмаринцем они давно были знакомы, и потому радостно его приветствовали. Чуть ли не раньше, чем маршала Берди. Капитан-арбалетчик снова взял на себя роль распорядителя и принялся всех знакомить. Вальтер не старался запомнить всех, кроме генерала Джонсона, возглавлявшего делегацию. Он обратил особое внимание только на одного человека. Вальтеру показали его фотографию перед отлетом с Земли. Командир Джеймс Хиллборн, представился американец, протягивая ладонь для рукопожатия. Резидент ЦРУ, АНП, РУМА или даже МНБ на Марсе, мысленно продолжил Вальтер. «К этому парню нельзя поворачиваться спиной. Что я вижу?» Продолжал тем временем развлекаться Мартелли. «Вы тоже младших братьев привели, и даже одну сестренку». И действительно, в американскую команду затесались два немца из ФРГ и совсем сопливая девчонка в незнакомом мундире, похожая на латиноамериканку. Таковой она и оказалась. «Лейтенант Даниэла Гузман, парагвайские ВВС. Очень приятно», — расцвел санмаринец. «Сеньора, Por favor, пихаму его путта мадрикончита Гонсалес». «Опять придуривается», — вздохнул Сталлоне. «Не верю, что он не говорит по-испански. Виноват, прошу меня извинить». Навстречу гостям спешил советский генерал. «Дела, понимаете, столько неотложных дел. Маршал Берди, генерал Джонсон, рад вас видеть, дамы и господа. Еще раз прошу прощения». Мартелли раскрыл было рот, но Барбика не стоял на страже, и теперь уже санмаринец едва не согнулся вдвое от сильного тычка в бок. Кроме Вальтера и Альберта, с интересом ждавших очередной выходки штатного вольнодумца, никто этого не заметил. «Проходите, проходите», — продолжал начальник советской базы, «стол накрыт». Внезапно он запнулся и уже другим тоном обратился к американскому генералу. «Скажите, вы привезли?» «Разумеется», — кивнул Джонсон и дал знак одному из своих офицеров. Тот снял с плеча объемный рюкзак и принялся извлекать на свет разнокалиберные коробки в красочной упаковке, шоколад, чай, кофе, сигареты. Советский генерал бережно прижал сигаретный блок к груди. В его глазах стояли слезы. Несмотря на столь печальное и подозрительное вступление, Русские не ударили в грязь лицом. Банкетный зал пусть и не был расположен под открытым небом, но одну из стен занимал дигитальный панорамный экран, открывавший взором привычные марсианские пейзажи. Накрытый стол, увы, прямоугольный, оказался куда более роскошен, чем тот, на итальянской базе, в день прибытия Альберта графа. Впрочем, как и в прошлый раз, хозяева и гости собрались за столом отнюдь не ради еды. К сожалению, собеседникам изначально не удалось найти общий язык. Кто-то из присутствующих не знал английского, кто-то не говорил по-итальянски, а русском и вовсе говорить было нечего. Забавно было наблюдать, как спорщики перескакивают с одного диалекта на другой, создают предложения самой причудливых конструкций, а иногда даже прибегают к языку жестов, и, разумеется, разбиваются на группы по интересам. Но самая интересная и горячая дискуссия кипела в западном торце стола. «Ваши постоянные разговоры о мире отдают лицемерием», – бушевал генерал Джонсон. «Вы предпочитаете говорить о войне», – горячился советский генерал Воскресенский. «Вот уже 5000 лет человечество только и делает, что ведет бесконечные войны. Быть может, пришло время поговорить о мире?» 5000 лет, заинтересовался Мартилли. А точнее, это как-то связано с новым курсом Валентины Ивановны, вы решили вернуться к библейскому летоисчислению, молодой человек, это все-таки невежливо, вот так врываться в разговор старших по званию, нахмурился Воскресенский. Но я же один из вас, удивился Мартилли. Генерал-капитан, наместник и главком Сан-Маринских ВС на Марсе, и сколько дивизий у Папы Римского, не остался в долгу советский генерал. «Я выше всех желаний, я спокоен», — ухмыльнулся санмаринец. «Я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания». Но в словах коллеги Воскресенского есть здравый смысл, добродушно заметил маршал Берди, возвращаясь к основной теме разговора. «Любая война между великими державами в наше время потеряла всякий смысл. Нам нечего делить. За что нам воевать? За землю, воду, природные ресурсы, жизненное пространство. Нам доступна вся Солнечная система. А скоро будут доступны и звезды. Места хватит на всех. Положим, со звездами вы поторопились», заметил генерал Джонсон. «Но что интересного есть в Солнечной системе? Вот, возьмем к примеру Марс, раз уж мы здесь находимся. О каком жизненном пространстве может идти речь? Несколько тысяч человек вынуждены ютиться в крошечных крепостях. Мы могли бы терраформировать его», неуверенно заметил один из советских офицеров. «А потом, на Марсе появится пригодная для дыхания атмосфера, реки, моря, целые океаны. Мы сможем заселить его, как когда-то заселили всю Землю». «Далеко не всю», — возразил Джонсон, — «если вспомнить Сибирь, Сахару и Антарктиду, или Гренландию. Вам не кажется, что терраформировать эти территории будет куда проще? Марсианские океаны, надо же такое». «Океаны — это хорошо», — заметил командир Хиллборн. «Мы сможем принять судостроительную программу и заключить новый Вашингтонский договор». «Как представитель сухопутной державы накладываю вето», усмехнулся Мартилли. «Нет, мы решительные противники такой экспансии». «Насколько я понимаю, вы решительные противники любой экспансии», заметила Даниэлла Гузман. «Я давно хотела спросить, как вашему крошечному государству удалось сохранить независимость в самом сердце могущественной империи?» «Нашу независимость гарантировал сам Гарибальди», — гордо заявил санмаринец. «Республика дала ему приют в последние дни Ресарджимента, и Джузеппе поклялся, что новая Италия никогда не посягнет на нашу свободу». «Но это официальная версия», — хихикнул Мартилли. «Правда заключается в том, что итальянцы нас попросту боятся, страшатся мужества наших солдат и грома наших пушек». «Вот болтун», — очень громко прошептал полковник Барбикани. «Да-да, каждому санмаринцу придется выстрелить 2000 раз», — самодовольно продолжал капитан-арбалетчик. «Плагиатор», — добавил Барбикани. «Однако итальянцам удалось навязать вам идеологию фашизма», — заметила парагвайская девица. «Ничего подобного», — возмутился Мартилли. «Мы сами выбрали этот путь, и, уверяю вас, он прекрасен. В своем роде, конечно, но ведь это просто ужасно. Как вы можете произносить речи о свободе и одновременно восхищаться фашизмом?» Удивилась лейтенант Гузман. «Не надо бояться фашизма», санмаринец был сама доброжелательность. «Фашизм – это всего лишь слово. Не надо бояться слов. Понимаете, как всякая цельная политическая концепция, фашизм есть одновременно действие и мысль. Действие, которому присуща доктрина, и доктрина, которая, возникнув на основе данной системы исторических сил, включается в последнюю и затем действует в качестве внутренней силы. Поэтому эта концепция имеет форму, соответствующую обстоятельствам места и времени, но вместе с тем обладает идейным содержанием, возвышающим ее до значения истины в истории высшей мысли. Нельзя действовать духовно на внешний мир в области велений человеческой воли, без понимания приходящей и частичной реальности, подлежащей воздействию, и реальности вечной и универсальной, в коей первая имеет свое бытие и жизнь. «Вы собираетесь процитировать все работы Дуче», заметил другой советский офицер, полковник Лещинский. «Не вижу в этом ничего преступного», воскликнул Мартелли. «Дуче был великий человек, я могу цитировать его бесконечно. Разумеется, он был не так велик, как Бальбо. Маршал Итало Бальбо был настолько велик, что даже отказался называть себя Дуче. Дуче был только один», сказал он. «Называйте меня просто Бальбо». «Бессмысленно сравнивать Дуче и Бальбо», заметил Северино Берди. «Каждый из них был велик по-своему». «О, да», ехидно закивал Мартелли. «Никогда, запомните, никогда. Итальянский фашист не признает великие заслуги Бальбо. Во-первых, он отстранил от власти династию. Во-вторых, так они говорят, он втравил Италию в бессмысленную войну. Дуче никогда бы так не поступил. Как бы не так, они забывают, что это дедушка, я хотел сказать, Муссолини, застрял в Эфиопии, и Бальбо вынужден был заканчивать работу. Что же касается мировой войны, пусть так, а не иначе. Отдельные горячие головы собирались выступить на стороне Германии и отомстить Сталину за помощь испанским республиканцам. Великий Бальбо позволил им это сделать, ха-ха-ха. Собрал всех добровольцев и разрешил убираться на Восточный фронт, где они сдохли под Сталинградом. Прекрасный, коварный ход, избавил страну от смутьянов, чужими руками, и не поссорился с Гитлером раньше времени. «Да-да, конечно», — возмутился генерал Воскресенский, в то время как советская армия, тут он запнулся, сломала скелет гитлеровскому животному, фашисты отсиживались за Альпами, и вступили в войну только в последний момент, и все их заслуги, атомные бомбардировки мирных немецких городов. Побагровевший Массимо Барбико не собирался открыть рот, но не успел. «Эти претензии, не ко мне», — ухмыльнулся Карло, «я всего лишь скромный санмаринец». Хотя, Бальбо был настолько велик, что притащил на церемонию капитуляции одного из тогдашних капитанов-регентов республики. «Как, мы еще и Сан-Марино проиграли», — возмущался Кетель, «ха-ха-ха». «Это было невероятно остроумно с его стороны», — согласился Берди. Бальбо был великий шутник. «Вот-вот, они его настолько не любят, что готовы называть клоуном», — притворно возмутился Мартелли. «Но вам не кажется, что мы отклонились от темы? На чем мы остановились? На жизненном пространстве? Марс, ближайшая к Земле, но не единственная планета во Вселенной», — немедленно среагировал полковник Лещинский. «Вы знаете, что по самым скромным подсчетам, между Плутоном и Альфой Центавра, в пространстве вращаются около сотни тысяч землеподобных планет. Ну да, облако Арта, пояс Кайпера, и так называемая хрустальная сфера», — кивнул Джонсон. «Землеподобных?» — переспросил Хиллборн. «Вы говорите о размерах, я вас правильно понял, а как же воздух, вода, свет? Как человек может жить в этих мертвых, темных и замороженных мирах?» «Вы верно подметили, замороженных», — кивнул Лещинский. «Достаточно их разморозить, и у вас будет в избытке воды и кислорода. Что же касается света, все в наших руках, нам подвластен атом». «Вы забыли сказать, мирный атом», — хитро улыбнулся Мартелли. «Именно так, Советский Союз всегда выступал за использование атомной энергии в мирных целях», — вскинулся генерал Воскресенский. «А между тем ваш премьер, Валентина Ивановна Матвиенко, не премьер, она, председатель Совета Министров», — машинально поправил Воскресенский. «А еще, секретаря генерали дел Цемитата Централи дел Партита Цамуниста дел Луниони Советица», — подхватил Мартелли. «Я ничего не перепутал, и эти люди говорят о свободе, равенстве и братстве. Какой шикарный титул, римские цезари просто обязаны лопнуть от зависти, даже на том свете. С другой стороны, это в какой-то мере справедливо, Советская империя давно превзошла по размеру и могуществу жалкую державку Троянов и Августов». «Не смейте так говорить», — вспыхнул советский генерал. «Не смейте произносить этих слов». «Каких?» — наивно захлопал ресницами санмаринец. «Вот этих вот, Советская империя, Советский Союз, не империя, а добровольная федерация равноправных социалистических республик. Термин «империя» совершенно неприменим к СССР, как с точки зрения политического, так и общественного устройства. А разве это не одно и то же? Усомнился Мартелли. Что, в свою очередь, не понял Воскресенский. Ну, общественное и политическое устройство, впрочем, неважно, великодушно отмахнулся капитан арбалетчик от раскрывшего было рот советского генерала. Вы мне лучше скажите, Маркс писал что-нибудь о вассальных государствах и протекторатах? Афганистан, Польша, ГДР, не вассалы и не протектораты. Окончательно разозлился советский генерал. Это независимые государства, добровольно вставшие на путь. Конечно, конечно, снисходительно кивнул Мартелли. Но вы сразу поняли, что я имел в виду. Венгрия, не вассал. Госпожа Илона Стаулер с вами не согласна, заметил Берди. Мнение этой недобитой содержанки хартистов меня не волнует. Но это действительно независимые государства, заметил полковник Лещинский. Такие же, как и Сан-Марино. Смелое заявление, восхитился Мартелли. Браво, Самирата Солонел. Афганистан, Польша, Югославия, проворчал генерал Джонсон. Что будет завтра? Мы спасли Югославию от ужасов гражданской войны, заметил Воскресенский. Вы разделили ее с фашистами, возмутился американец. Разрезали пополам. Очередной пакт Молотова-Риббентропа. Ничего не поняли и ничему не научились. Что вы себе позволяете, генерал? В свою очередь возмутился маршал Берди. Мы, честные фашисты, и не надо сравнивать нас со всякой нацистской сволочью. И мы действительно спасли хорватов и словенцев от сербского империализма. Нет, это мы спасли сербов от хорватских мясников, не согласился Воскресенский. А между прочим, что будет с троном короля Томислава, задумался вслух Мартелли, но в этот раз его не услышали. Фашизм начинался с атомных бомбардировок мирных немецких городов. Кто бы говорил, лицемеры, палачи Хиросимы и Кокуры. Командир Джеймс Хиллборн пожал плечами и перебрался на другой конец стола, где разговорился с Вальтером Сталлоне. Ферминаторы, бальбуины. На какой-то миг в банкетном зале воцарилась тишина. Это было особенно мощное оскорбление. Радостно захлопал в ладоши санмаринец. Я включу его в свой персональный цитатник. Его реплика позволила разрядить обстановку, пусть и ненадолго. Но вы говорили, что уважаете маршала Бальба, и тем не менее собираетесь использовать это ругательство, удивилась Даниэлла Гузман. Я этого не говорил. Мартелли поднял руки в протестующем жесте. Я всего лишь собираюсь включить его в свой цитатник. Если бы тигра не убили Дуче, Бальба никогда бы не стал лидером, зло бросил полковник Барбикани. Тигры? Снова удивилась сеньора Гузман. Тигры освобождения Томила Илома. Разве это они убили Муссолини? Нет, разумеется, снисходительно улыбнулся маршал Берди, это были другие мерзавцы. Банда словенских террористов, известная как Триест из Триагорицы и Рика, тигр, они и убили нашего Дуче, сволочи. Тогда почему вы решили освободить Словению от сербского империализма? Судя по всему, парагвайская летчица окончательно перестала что-либо понимать в хитросплетениях европейской политики, а они ее и не спасали, поспешил воскликнуть генерал Джонсон. Они ее оккупировали, чтобы отомстить, и Австрию тоже. Неправда, мы освободили Австрию от нацистской банды убийц и педерастов, возразил вице-король итальянского Марса. Я не думаю, что стоит акцентировать на этом внимание, заметил Джонсон. На убийцах, мгновенно среагировал санмаринец Мартелли. Разумеется, мы же солдаты, мы все любим это делать. Я не это имел в виду, нахмурился и одновременно покраснел американец. В самом деле, только знайте, генерал, вы не в моем вкусе, расхохотался Мартелли. А чем это вы? Не поняла сеньора Гузман. Буржуазный капиталистический разврат, прошипел генерал Воскресенский. Пока человечество находится в плену у столь темных предрассудков, мы вряд ли когда-нибудь доберемся до звезд, печально вздохнул генерал Джонсон. Сидевшие за столом были мысленно и морально готовы уже к любой выходке капитана Карла Мартелли, но он ухитрился их удивить. Едва американец произнес слово «звезды», как санмаринец согнулся пополам в воистину чудовищном приступе хохота. Не раньше, чем через 3 минуты, он ухитрился вернуться в прежнее спокойное состояние и принялся вытирать лицо, красное и мокрое от слез, целой охапкой салфеток. «Простите, извините, дамы и господа, но это было настолько сильнее меня, я только что придумал новый слоган, красивый, в лучших традициях, Пюранус от Астра, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Если бы вы только знали, насколько вы не оригинальны», хладнокровно заметил полковник Лещинский. «Я впервые услышал эту крылатую фразу еще на первом курсе. В самом деле, искренне огорчился капитан Мартелли и на некоторое время приутих. До ближайшей звездной системы, где могут находиться действительно землеподобные кислородные планеты, 4 с лишним световых года, поспешно сменил тему, или вернулся к оригинальной теме разговора, генерал Джонсон. Вы куда-нибудь торопитесь, генерал? Нет, но вам не кажется, что это слишком долго, и ведь успех совсем не гарантирован. Мы уже видим небольшие планеты Альфа Центавра в телескоп, но что они из себя представляют? Еще один пустынный Марс, еще одна раскаленная Венера, еще один двуликий Меркурий. Если бы существовал способ полететь туда быстрее скорости света, святой Альбертус запретил. Мартелли важно поднял указательный палец. Злокозненный еретик Келлерман посмел нарушить его запрет и поплатился за свои грехи. На сей раз никто не стал спорить с его заявлением или задавать уточняющие вопросы. Эта история была прекрасна всем и каждому из покидающих пределы земной атмосферы. Роберт Келлерман был французский астронавт, пытавшийся преодолеть световой барьер. Его атомный корабль разогнался до скорости 298 тысяч километров в секунду плюс-минус, после чего пропал с радарных экранов, и его больше никто и никогда не видел. Такова была официальная версия французских ВВС, но не все ей верили, и уж точно, по-разному объясняли.